Легкий путь начинающего повелителя. Глава 1. Глюки и их последствия. Ну и что это за глюк? Ярослав пытался шевелить головой, ходить по комнате, даже в коридор вышел и на балкон выглядывал, но табличка перед глазами не пропадала. Желаете подключить внешний поток сознания для ознакомления с контрактом? Да, нет. Это так называемая дополненная реальность или у нас в общаге салаты оставшиеся с Нового года испортились? Ладно, чего уж там, давай, подключай. Стоило ему дать согласие, как Ярослав быстро осознал, в какую ситуацию попал. Внешним потоком сознания, о котором писала табличка, оказалась копия самого Ярослава. После подтверждения их память как будто слилась, и все, о чем узнал клон, мгновенно вспомнил оригинал. Оказалось, какая-то хтоническая сущность подключилась ко всем людям на планете, создала копии их сознаний, провела опрос, предложила плюшки взамен выполнения одного задания, удалила отказавшихся и неподходящих. Оставшимся провела последнюю проверку в виде подключения к оригиналам и подтверждения условий контракта. В случае отказа воспоминания об этом просто пропадут, так как с момента появления таблички сознания получившего запрос мыслит на другом носителе. При его отключении после легкой дезориентации человек и не вспомнит то, что не доходило до его постоянной памяти. Попытка записать любым иным способом информацию приравнивается к мгновенному отказу от контракта. Да и не было у парня желания отказываться, условия ему понравились, к тому же не хотелось терять полученные воспоминания. «Принимаю, мда», заложил душу за суперспособности. «Стоп, а сколько таких же заключивших контракт кроме меня наберется? Мля, на всякий случай надо принять дополнительный квест. Вдруг начнется война или еще какая жуть, с ним буду хоть иметь возможность эвакуации, или побега, если говорить прямо. Принимаю дополнительный квест «Путешественник». Сложность мира, средний уровень. Низкий уровень сложности подразумевает обычный мир без всякой сильной магии или монстров. Он хоть и относительно безопасен, но в то же время практически бесперспективен. Другое дело средний уровень, в нем обязательно есть магия или сверхъестественные способности. Внимание! Выбран средний уровень сложности. Желаете продолжить? Да. Нет. Да. Принимаю. Принят дополнительный квест. Путешественник. Мир будет выбран при первом перемещении. Списано одно личное очко развития. Отлично. Пускай очка и жалко, но возможность прыгать между мирами стоит куда больше. Получив возможность свалить от взбесившихся идиотов, которым силушка в мозги ударит, парень слегка расслабился и принялся обдумывать ситуацию, в которой оказался. А ведь опасаться стоит не только контрактников, подобных мне, но и реакции правительства. Уверен, что они уже в курсе о новых обстоятельствах жизни, вряд ли среди прошедших не было готовых сотрудничать с властями. К тому же подтверждение становилось возможно после 1 января при нахождении в одиночку и не во сне. А сейчас уже третье. Чудо, что до сих пор не ввели военное положение или хотя бы комендантский час. Хотя тогда они бы точно настроили против себя большинство контрактников, получивших сверхъестественную силушку. Кстати, по поводу силушки. Ярослав вроде получил сверхъестественные силы, но за начальным возбуждением от открывшихся возможностей выбросил из головы один факт. Для их работы требуется энергия самого Ярослава. Вот только он никакой не скрывающийся маг или мастер боевых искусств. Простой студент, что еле попал на бесплатное обучение, к тому же поступивший после пары лет работы на заводе, изготовляющем фанеру. Куча испарения от клея совместно с тяжким физическим трудом наградили дальнейшим ослаблением и так нездоровой тушки и болью в спине, что отбило парню всякое желание заниматься тяжким физическим трудом. Даже специальность выбирал из соображений, что ему не нужно будет много двигаться. Инжиниринг программного обеспечения в небольшом университете, где конкурс был поменьше. Вся его надежда была на полученные возможности, ведь парень понимал, что с состоянием его тушки ему мало что светит в этой жизни. Вот только главная способность, на которую он рассчитывал, чтобы быстро разбогатеть и заматереть, недоступна, поскольку у него почти нет маны. Речь идет о силе повелителя теней из произведения «Поднятие уровня в одиночку». Хотя у него и не полная сила, а сборная, а только ее крохотная частица без прокачанного источника маны. Будь Ярослав полноценным магом и усвоив этот осколок, то пользовался бы всем спектром сил повелителя теней, пускай поначалу и с большими затратами энергии, даже на те умения, которые ярчайшая частица света использовал, не тратя маны. Вот только сейчас он максимум тень кошки извлечь сможет, и то заработав истощение. Это у Сон Джинву была возможность бесплатно поднимать тени из мертвецов, используя волю Осборна как посредника. Ярославу для этого нужна мана, хотя бы в самом начале. Да, хорошо, что клон понимал ситуацию и выбрал вторую способность. Судя по описанию, это универсальная сила, позволяющая быстро восполнять энергию, как бы непрерывно пребывая в медитации. Кроме того, она может развивать тело, перенимать особенности других существ и работать с инфосферой. Не зря это необычная мультяшная сила, одна из множества личных разработок сущности. Но самое главное в том, что лечение застарелых травм – это одна из базовых функций этой отличной вещицы. Зато она обошлась в 400 очков развития из 5 подаренных сущностью. В качестве плюшек за принятие выполнения задания сущность предоставила огромный список с самыми разными предметами и способностями. Возле каждого пункта стояла своя цена, и можно было собрать любой набор на сумму в 500 единиц. Но даже выбрав что-нибудь простое, можно было в будущем его прокачать, заплатив заработанными личными очками развития. Клон Ярослава выбрал осколок повелителя теней за 5 десятков, плюшку за 10 единиц, которую можно превратить во что угодно, и маскировку сил за 7 десятков. Парню не хотелось засветиться при первой же массовой проверке жителей, когда правительство научится ставить сенсоры магии и сканеры одаренных. В поисках еще чего интересного потратил с десяток часов, в итоге решив спросить совета у самой сущности, точнее о ее помощника, который следил за выбором клона. Ему посоветовали заменить маскировку на что-нибудь попроще, предложив вариант за 30 зародыш системы расширения пределов из личных разработок сущности за 400. Она позволит не только вылечиться, но и ускорить развитие. Надо бы поскорее разобраться со способностями, пока парни не вернулись в общагу. Не хотелось бы по глупости спалиться, пока не раскачаюсь хотя бы до уровня Мадары из Наруто. Да даже Какаши хватит мне за глаза. Активировать систему и как ее обозвать с тем длиннющим набором символов, большинство из которых я и не видел ни разу. Внимание! Желаете активировать систему? Да. Нет. Да, желаю. Система активирована. Помощник контрактника Волкова Ярослава Павловича удаляется за ненадобностью в связи с установкой расширенной версии. Поздравляем с обновлением. Ладно, что дальше? Идет калибровка систем. Просьба подождать несколько минут. На все последующие запросы парня ответ был одинаков в течение следующего часа, пока из похода в магазин не вернулись ребята из его комнаты. Но даже вечером перед сном ситуация осталась прежней. Ярослав только выяснил, что теперь запросы можно подавать мысленно. В итоге он просто лег спать, оставив поиск решения на завтра. Ситуация изменилась только на следующий день после обеда. На очередной мысленный запрос вместо раздражающей таблички перед парнем выскочила целая веретеница текста с описанием всех проблем его тела, о которых он даже не знал, и способах их решения. Также присутствовала огромная презентация с кучей слайдов, как оптимизировать развитие Ярослава, чтобы через пару сотен лет он выполнил задание сущности без особых затруднений. Стоп, нахер твои планы? Что ты вообще такое и какого черта так долго делала эту грибанную калибровку, отмахиваясь несколькими минутами? Прошу прощения за задержку. Отсев информации из инфосети занял слишком много времени ввиду низкого развития души носителя. Позвольте представиться. Специализированный искусственный интеллект, созданный для лучшего освоения возможностей системы саморазвития. Цель существования – позволить носителю полностью перенять все возможности системы и самоудалиться. Ярослав был в шоке, у него в теле прописался искин самоубийца с целью вылепить из парня непонятное нечто. Нахер, никаких планов, никаких тренировок с полировкой дантеня, никаких учебников для саморазвития для чайников. В жопу твои цели. Со способностями как-нибудь освоюсь, мне нахрен не нужно становиться сумасшедшим монахом, ищущим просветление, я точно не ради этой хрени заключал контракт, лучше показывай, что сейчас можешь делать и как это повлияет на меня. Принято. Следующие несколько часов Ярослав лежал на кровати со стареньким ноутбуком и, делая вид, что смотрит какой-то сериал, уточнял, чем может помочь система в ближайшее время. Оказалось, из так называемого стартового набора ему доступны модули внутренней защиты, восстановления тела, эфирного экзоскелета и пространственного склада. Стоп, дай-ка мне подумать. ХМ, это ведь те же иммунитет, регенерация, усиление тела и инвентарь как базовый набор какого-нибудь персонажа. Их возможности, растущие по мере подстройки тела, это практически та же прокачка уровней. Что за дичь ты мне пытаешься впаять под видом крутых технологий? Хотя пофиг, названия сути не меняют. Назови тебя Искином, духом разума, матрицей личности или сложным заклинанием, ты от этого зубной феи не станешь. Я понял самое главное, для скорейшей прокачки твоего удаления нужно как можно больше энергии, и чем больше, тем лучше. Буквально миллионы, нет, триллионы маны или другой подобной силушки. Носитель, развитие души требует куда меньших затрат, чем внешняя энергетика, на которой вы сосредоточились. Вот только фиг тебе, а не полировка дантеня по 18 часов в сутки на протяжении сотен лет. Тем более, что до определенного уровня ты сможешь прокачать эти чакры самостоятельно, а там уже и я подтянусь. Это не чакры, это энергетические центры. Все равно, хоть гималайские вершины, у меня они будут чакрами. Ладно, надо бы и остальную хрень переименовать как-нибудь попроще. Те же очки развития, раздражает название, будут телезмой, это звучит куда проще. Очки развития – это производимая разумными существами энергия, концентрированная особым образом, которую система задействует для развития тушки Ярослава. Обычный человек производит в среднем единицу за год, сохраняет в энергетике лишь часть, остальное отжимает всякая хрень. Оказалось, разные аурные паразиты любят лакомиться таким деликатесом. Кроме того, поклонение богам тоже действует как пылесос, высасывая личный резерв и отмечая душу меткой сущности. Еще биосфера планеты собирает небольшой налог. В итоге из больше двух десятков произведенных за жизнь Ярослав сохранил только 10 единиц, что уже было неплохим результатом. Вот и дополнительная польза в том, что тот забил на отбивание поклонов в церкви. Блин, не знал раньше, что меня обдирали как липку и жил спокойно. А сейчас жадность подняла свою голову и грызет мои несчастные мозги. Хоть сейчас система и блокирует подобные грабежи сторонними силами, но так можно быть задушенным собственной жабой за прежние потери. Хотя стоит признать, что еще сегодня утром он не имел понятия о существовании этих единиц развития, а потому, можно сказать, получил их на халяву. Вот только даже такая мантра успокоения не отбивала неприятное чувство, как будто у него во дворе откопали клад и, бросив монетку как милостыню, уехали с остальными сокровищами. «Ярик, мы за пивом. Ты с нами? Знаю, что не пьешь, хоть томатного сока хлебнешь. А давай, надо мозги проветрить. Голова уже трещит. Так ты же фильм вроде смотрел. Чего так? Слышал выражение «смотрю в книгу, вижу фигу». Вот и я пока лежал, больше думал, где бы денег подзаработать. Старых запасов на год или два максимум хватит, а написание рефератов, отчетов и контрольных слишком хлопотно и много не приносит. Хм, а забей, ты уже на стипендию вытянул. Ее разве не хватит как минимум на питание? Точно. Блин, я и забыл о ней. Вопрос снимается, это надо отпраздновать. Пивка? Не, два сока и курочка. Эх, не пьешь, не куришь и по бабам не ходишь. Зря жизнь проживаешь. Уже не зря. Последние анализы показали, что мне уже лучше. Начинаю идти на поправку. А там останется только вес набрать и буду полностью здоровый. Ярослав решил наперед легендировать свое выздоровление. Тем более, что давно уже забросил ту работу. Пока парни одевались, Витя решил продолжить расспросы, пока их сосед по комнате в хорошем настроении, а не отмалчивается, как обычно, видать, и впрямь идет на поправку. А как ты вообще решил за нее взяться? Да по глупости, из-за небольшой ссоры решил доказать родителям, что могу и сам себя обеспечить, переехал в отдельное жилье, питался одними дошираками, догонял это дело энергетиками и накрывал сверху испарениями на работе. В одно не очень хорошее утро просто не смог подняться на работу, половина тела просто не двигалась, со временем отошел, но выздоравливать начал только недавно, и с родаками так и не помирился. Ага, стыдно им на глаза показываться. Пока не выздоровею, не хочу их лишний раз тревожить, тем более у сестры дочка родилась, им есть на что отвлечься. По пути Ярослав решил активировать первый навык, чтобы энергия зря не исчезала. Ему хотелось бы в первую очередь получить инвентарь, но он же, зараза такая, начнет бесцельно жрать силы парня на свое развитие, тогда как польза от него вначале сомнительная. Несколько кубических сантиметров пространства – это не то, о чем можно думать, когда вспоминаешь об игровом инвентаре. В итоге выбрал иммунитет, и тушку поможет очистить от разного мусора, и для путешествия в другой мир полезен будет. Черт его знает, какие там болезни и паразиты водятся. Стоило ему только подтвердить выбор первого навыка, как Ярослав будто вспомнил способы его использования и как им управлять напрямую. Мгновение спустя в его разум хлынула обратная информация от навыка, показывая целую кучу разных паразитов, вредных веществ и вирусов, обитающих на его теле или внутри. Черт, да чего же мерзко. Одно дело знать, что у всех людей на коже живут лицевые клещи и прочая живность, но видеть их в реальном времени слишком бесит. Вот только иммунитет подсвечивает столько проблем, что их и за несколько месяцев не решить. а я надеялся за пару дней тушку очистить и активировать регенерацию. Может попробовать уровень навыка поднять, чтобы он лучше работал? Сколько примерно будет происходить прокачка иммунитета до первого уровня? С текущими возможностями вашего организма потребуется примерно 7 месяцев. А если потратить единичку тилизмы, 10 дней и заряда хватит на частичное освоение первого уровня. Выполняй, и заодно покажи, сколько еще у меня осталось. Тилизма. 8.23. Отлично. А теперь еще раз проверим, как иммунитет работает. Принявшись внимательно наблюдать, парень заметил, что те паразиты, что ранее почти не поддавались, теперь активно разбирались на запчасти окружающими их клетками. По мере наблюдения Ярослав принялся отдавать команды на первоочередность работы навыка, например, приоритетной целью поставил вредные вещества и бактерии, попадающие в мозг через кровь. Дальше взялся за уборку паразитов, что уже сейчас наносит постоянный вред тушке, оставив тех, что просто живут в нем на потом. Это же получается, я теперь могу не опасаться разных спидов и куриного гриппа, моего иммунитета вполне хватит, чтобы их перебороть, если только не начну пить концентраты вирусов, как сок. Хотя не стоит спешить с проверками, вижу, что такое активное использование иммунитета неплохо тратит имеющиеся резервы энергии. Всего 15% от общих запасов организма потратил, но ощущаю себя как будто пробежавшим марафон на десяток километров. Радует, что система и здесь помогает. Если обычный человек восстанавливал бы эти потери несколько дней, то мне хватит и половины суток путем активного сбора окружающей мировой энергии и ее переработки в мою собственную. За это все же огромное спасибо системушке. Моя прелесть. Ярослав не удержался и воспроизвел тон Галлума из «Властелин колец». Уж слишком его порадовали возможности полученной системы. Что случилось? От прозвучавшего голоса Вити парень очнулся. Он настолько увлекся, рассматривая работу иммунитета, что совсем забыл, что они сейчас перед витриной с мясными продуктами стоят. Да ничего, неудачно спародировал Горлума. Просто представил, как буду эту вкусняшку через несколько часов заглатывать. А у меня еще и аппетит начал просыпаться с восстановлением. Просто не удержался. Трата энергии и чистка организма разбудили у него неплохой аппетит, который тот не замечал, погрузившись в себя. Ладно, быстренько закупаемся и обратно. Жрать и впрямь хочу, как будто пару лет голодал. За следующие пару дней Ярослав разобрался в системе и ее навыках. Оказывается, их можно качать двумя способами. Либо напрямую вливая личный резерв, и система возьмется за прокачку, либо просто использовать навыки, тратя свою или внешнюю энергию, но самостоятельно. Второй вариант полезен, если найти дополнительный источник внешней энергии, а свою пускать на пассивную прокачку. Заодно убедился, что пока не стоит спешить с выбором нового, по крайней мере до того, как получит первый уровень иммунитета. До этого времени он работает, можно сказать, на искусственном каркасе, созданном системой, и только с прокачкой воплощает его как часть тела за счет собранной энергии. Тилизма же выступает как высококлассный катализатор, значительно снижающий затраты и требуемое время. Все-таки это пускай и низшего качества, но энергия веры, или божественная сила, или огрызки энергии творения. Как ее ни назови, но факт один, она жутко полезна всем, кто не докачался до боженьки, да даже им будет полезно, ведь ее можно не только напрямую использовать, но и отфильтровать, уплотнить и провести еще кучу непонятных операций, чтобы получить энергию классом повыше. Потому Ярослава и коробило название «Очки развития», когда он разузнал подробности. А тилизма в его ассоциациях отлично подходила как название, чтобы поменьше мелькало разного божественного. В общем, получив первый уровень, иммунитет даже без затрат энергии Ярослава сможет работать, пускай и не во всю силу, пока парень будет активировать следующий навык. У него в планах было получить полный набор новичка и взяться за повелителя теней, чтобы обзавестись возможностью пополнять запасы тилизмы. Вот только на третий день его слишком захватила пришедшая в голову идея для его плюшки. Эта штучка так и называлась «плюшка с большой буквы». Универсальная способность, в некотором роде зародыш концептуальной силы, которой можно придать любые свойства, по мере развития. И всего за 10 единиц тилизмы, только каждая следующая покупка этого зародыша обходилась в два раза дороже. Радовало, что первая покупка автоматически открыла возможность покупать следующие, даже не имея больше доступа к тому списку покупок от сущности. Активатор и способ тренировки плюшки обязательно должны быть изначально доступным действием. Простой удар кулаком, бег, решение задач в уме, сон, просмотр документов. Весь дальнейший рост способности зависит от того, что пользователь себе представляет во время прокачки нулевого уровня. Например, при ударе кулаком можно желать простое бесконечное увеличение силы удара, и на сотом уровне взмахом руки можно будет сносить планеты, если не звезды. Вот только качаться до этого сотого уровня нужно далеко не одно столетие, если не пользоваться допингами в виде телизмы и других подобных стимуляторов. Также можно воображать подавление противников, и с каждым взмахом кулака со временем начнет появляться энергетическое поле, заставляющее врагов становиться на колени. Или пожелать, чтобы удары кулаков постепенно укрепляли тело. В итоге, просто занимаясь боксом, можно стать пуленепробиваемым до такой степени, что попадание снайперской пули в глаз будет восприниматься не более чем соринкой. Тоже и с бегом. Можно пожелать, чтобы он мутировал в простое увеличение скорости и прокачаться до Флэша из американских комиксов, пожелать разрывать пространство или ускорять для себя время, а просмотр документов можно превратить в полное изучение книги простым касанием, даже записанной на флешке или в сети, либо мутировать его в чтение памяти напрямую из черепушек жертв. В общем, любая сила по желанию, лишь бы хватило фантазии и терпения на развитие. Все же сложные хотелки будут требовать долгой прокачки и сосредоточенности на цели. Из показанных симуляций и примеров клону Ярослав понял одну закономерность. Любая выбранная способность будет со временем укреплять те аспекты тела, которые нужны для работы плюшки. Удар кулаком, направленный на увеличение силы удара, пассивно укрепит тело, чтобы оно не разваливалось от отдачи, хоть и в значительно меньшей мере, нежели предназначенный для общего укрепления организма. Тоже и с мысленными способностями. Они будут прокачивать мозг и немного тело, чтобы оно успевало подавать питание для работы такого прокачанного органа. Активировать плюшку. Ну что же, через несколько месяцев посмотрим, сумею ли я пояснить этой штучке, чего от нее хочу. Пока не буду задействовать ускорение телизмой до получения первого уровня. Так смогу полностью дополнить, чего ожидаю от прокачки способности. Не хотелось бы вспомнить о чем-нибудь, когда уже будет поздно. Ярик, отлично выглядишь, особенно в сравнении с состоянием перед Новым годом. Чего это с тобой такого случилось? Еще через недельку в общежитии начали возвращаться студенты с каникул, для них преобразования Ярослава стали куда более заметны, нежели для тех, кто каждый день его видел. Болезненно-бледная кожа начала приобретать нормальный вид. Жутковатая худоба сменилась просто худобой, но уже вполне нормального вида. Да его препараты наконец начали действовать. Он теперь жрать начал за троих, постоянно что-нибудь таскает из холодильника и в туалет бегает. Ругается на обилие токсинов, выходящих из тела. Ну, спасибо тебе, Витек, за напоминание о моей тесной дружбе с унитазом. Пойду проведаю моего товарища, раз напомнил. Смотря вслед уходящему парню, ребята решили уточнить. И часто он так, да почти каждый час, и в душ заскакивает по три раза на день, смывая пот. Видать, в этот раз какие-то ядреные таблетки приобрел, и, судя по всему, дорогие, раз взялся активно искать, где бы подзаработать. Зато хоть на человека стал похож. Это да, теперь уже не выйдет из него призрак общежития, а ведь его фотками первочков из других кафедр пугали. Парни поржали, припомнив несколько подобных случаев. «Я все слышу, идиоты!» Возмущенный крик из туалета вызвал только еще большую волну смеха. «Если бы не крутость моего иммунитета, то, наблюдая за обилием бактерий и паразитов в округе, я мог бы и мизофобию заработать. Я ведь буквально каждым прикосновением собираю на своем теле новых вторженцев, добавляя навыку работы. Ну ничего, с набором процентов он все лучше справляется со своей задачей. Только жаль, из-за низкого уровня пока приходится выводить всякую гадость из организма природными средствами. Иммунитет, уровень 0,76%. Следующие дни Ярослав занимался в основном готовкой, легкой разминкой тела и просмотром уже изученного материала по предметам. Оказалось, просто жить, когда у тебя ничего не болит, это то еще удовольствие, а возможность сделать десяток приседаний и не свалиться от усталости приносит удовольствие, сравнимое с оргазмом. Хотя куда там оргазму до этого, возбудился, кончил и забыл через 5 минут, тогда как ощущение здорового тела теперь с ним постоянно, а прокачка плюшки только усиливала ощущение, подтверждая выводы парня, что он не прогадал с выбором. Иммунитет развит до первого уровня, доступна ускоренная очистка организма от вредителей и токсинов без затрат личного резерва. ХМ, еще половина единицы телизмы осталась. Система, можно ли ее перенести на регенерацию? Нет. Телизма вкладывается в личный резерв развития навыка. Ладно, тогда просто вложи по единичке во все навыки нулевого уровня. прекращай подпитку энергии иммунитета и переключайся на регенерацию. Даю команду при получении регенерации первого уровня перейти на усиление и потом на инвентарь. После него начинай развитие повелителя теней, в порядке его навыков, только пропусти саму профессию. Она бесполезна в ближайшие годы. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 22 из 24. Телизма. 0.25. 9.25. Чакры. Прана. 2.11. Дух. 2.31. Воля. 1.48. Пси. 1.14. Мана. 1.03. Телосложение. Иммунитет. Уровень 1.0%. Регенерация. Уровень 0.0%. Усиление. Уровень 0.0%. Дополнительные навыки. Инвентарь. Уровень 0.0%. Повелитель теней. 0%. Извлечение тени. Уровень 0.0%. Вместимость 0.0. Хранилище теней. Уровень 0.0%. Вместимость 0.0. Обмен теней. Уровень 0.0%. Власть правителя. Уровень 0.0%. Территория монарха. Уровень 0.0%. Способности. Уровень 0.3%. Экипировка. Маскировочный имплант. Сокрытие энергетических и информационных проявлений. Прокачка самого повелителя теней позволит усилить эффективность его навыков и при достижении 100% провести безопасное слияние с осколком силы Осборна. Сами навыки и профессия скорее выступают в виде системного отражения его силы для постепенной адаптации. Но поскольку у самих навыков пока и нет, то нечему и усиливаться. К тому же даже для прокачки 1% у парня пока не хватит ни телизмы, ни энергии, даже если их несколько лет копить. Носитель. Развитие повелителя теней требует почти чистой маны. Ваши чакры не смогут эффективно провести преобразование в нее всей энергии. Рекомендую выделить на них максимальный приоритет с минимальными потерями при преобразовании, а остальное пустить на другие нужды. Разумно. Мне не настолько быстро нужно его качать, чтобы действовать в ущерб себе. При прокачке повелителя и в дальнейшем отдавать приоритет тому навыку, которым наиболее пользуюсь, если это не нулевой уровень, требующий немедленной прокачки, или не дам отдельные указания. Принято. Кстати, среди твоих функций ведь есть интеграция сторонних сил. Можно ли артефакт для сокрытия интегрировать в мое тело как навык или способность для возможности развития? Интеграция в качестве способности. 250 телизмы. Перестройка в навык. 800 единиц. А чего такая разница? Способности работают интуитивно и не требуют разработки теории применения. Навыки позволяют, поясняя теорию, обучить других разумных их применению. Разницы при личном применении практически нет. Ясно, хотя понятно, что и способности можно передать, но для этого нужно быть немеренно крутым типом. Получение уровня регенерации позволило парню на постоянной основе восстанавливаться в несколько раз быстрее естественного состояния. Вроде мелочь, но ко времени окончания прокачки усиления у Ярослава стал сам по себе зарастать начинающийся кариес в нескольких зубах. Вот что значит совмещение усиленного иммунитета и регенерации. Усиление развито до первого уровня, доступно увеличение физической силы, повышение скорости движений, поддержание концентрации и усиление памяти без использования личного резерва. Хоть энергия и не тратилась, но использование разных усилений ускоряло накопление усталости, которую можно было убрать отдыхом или используя энергию до определенного предела. Парня довольно сильно порадовали новые возможности. Пускай физическое тело он особо не проверял, чтобы не палиться, но возможности памяти и концентрации его порядком удивили. Выучить тему за полчаса, если раньше требовался весь вечер, легко. Выполнить задачу, рассчитанную на полтора часа, поры за 20 минут, без проблем. Остальное время можно потратить на решение домашки по физике или вышке, чтобы освободить тот же вечер и провести его в компании девчонок с нижнего этажа. Ярославу однозначно нравилась его новая жизнь. Потянувшись на кровати, задев спящую возле него студентку, Ярослав вспоминал, как он здесь оказался. «А неплохо мы отпраздновали день варенья Светки. Надь, я в душе к себе». Лежащая сбоку тушка промычала что-то невразумительное и отвернулась. «Окей, понял, буду потише». Хоть Ярослав по-прежнему продолжал пить только сок, чтобы не нагружать иммунитет и регенерацию, но скушать вкусный тортик и поздравить знакомую с днем рождения не отказался. Выйдя из душа и проверив статус, заметил, что на 20% прокачки извлечения тени у него появился один слот для бойца. Дождавшись, когда парни уйдут из комнаты по делам, Ярослав поймал таракана за холодильником и, оторвав ему голову, попытался извлечь тень. Вот только силы повелителя подсказывали, что из живого существа этого сделать нельзя. Точнее можно, но не с текущими силами Ярослава. И правду писали, что насекомые, теряя голову, умирают скорее от обезвоживания, нежели от самого процесса обезглавливания. Хотя не буду зарекаться, может он сдохнет через пару минут, но мне лень ждать и проверять. Ну что же, таракашка, прощай. Раздавив насекомое полностью, парень принялся искать тень существа, используя полученные знания от системы. Через десяток секунд ему это удалось. Вот только существо никак не было похоже на насекомое, это скорее была черная клякса размером с того самого таракана. Оно только двигалось как таракан, прыгало как таракан и раздражало как таракан. Попытавшись им управлять, Ярослав понял, что мысленно это делать проще, хоть и более утомительно. Клякса вряд ли воспринимала голос как команды, скорее она реагировала на мысленные послания, которые легче сформировать, когда есть привязка к словам, но тогда сложнее направить команду по связи, от чего создаются задержки. Система, чего эта тень такая бракованная? Вы сумели поднять внеранговую тень. Самый низкий ранг, это обычная тень, тогда как эту можно отнести к низшим. У нее недостаточно сил, чтобы поддерживать стабильный облик. Мля, лови, Ярик, достижение, самый нубский призыв для нуба. Ладно, чего париться, продолжаем эксперименты. Поскольку извлечение первой тени практически не отняло сил, то парень принялся за вторую. Вот только даже простая попытка вызвала ощущение, будто он пытается удержать гирю на вытянутой руке, но стоило тени сформироваться, как грузов стало 5, по одному на каждую конечность и голову. Пару минут потерпев, он развеял одну тень и приляг на кровать отдохнуть. Количество подконтрольных теней не зависит от их силы. Знаю, система, не нуди. Это была просто проверка. Дальше Ярослав отправил тень на охоту за другими тараканами, в трубу мусоропровода. Там его не должны заметить и появится возможность проверить, смогут ли бойцы прокачаться охотой. Дальше с каждым новым слотом под бойца он спусках их в трубу, а через неделю позвал одного из первых назад. Тот принял вид обычного таракана, только черного цвета. Даже бегал куда шустрее обычных и уничтожал тех за десяток секунд. Значит, они все же могут развиваться. Теперь бы еще авиацию найти. Он планировал извлечь тень какой-нибудь птицы для доставки насекомых. Такой себе десантный отряд. Как ни странно, удалось ему это довольно быстро. На очередной прогулке по городу, возвращаясь назад, наткнулся на растоптанного снегиря и, подобрав трупик, закинул его в пакет. В ближайшем туалете извлек тень и порадовался новому бойцу. На месте же и проверил работу хранилища, спрятав в нем своего будущего носителя потрошителей. Система, покажи еще раз третий дополнительный квест. Клон Ярослава еще при первом ознакомлении с основным заданием от сущности планировал использовать поднятых бойцов в качестве незаметных ассасинов для заработки телизмы и скорейшего развития, а поскольку теперь минимальный набор всего нужного у него есть, то можно приступать. Дополнительный квест. 3. Чистка. Повторяемый. Способ выполнения. Уничтожить человека из списка смертников. Награда. За каждого уничтоженного чистильщик получает от 10 до 100% имеющейся телизмы цели в зависимости от способа выполнения задания. Примечание. Очистите генофонд человечества от мусора. Принимаю. Принят дополнительный квест «Чистка». Получен список доступных целей. Получен маркер местоположения. Получена возможность определять карму. Так, что у нас тут? Список показывает сотню выбранных людей с отрицательной кармой, превышающей десятку в радиусе 1000 километров. Кто здесь есть? Депутат, совершивший 6 изнасилований и 4 убийства до начала своей карьеры лично. Простой работяга, закопавший своего собутыльника в лесу возле озера. Отец, который регулярно насилует свою несовершеннолетнюю дочь. Наркоторговец с 3 личными убийствами, 8 заказами и 36 косвенными. Мля, это же что за рассадник дерьма у нас тут творится? Вернувшись в общежитие и приготовив себе обед, чтобы успокоиться, Ярослав продолжил разбираться в принятом задании. С маркером все просто, он указывает текущее местоположение цели из списка, карма же штука куда интересней. Сущность оставила в нашем мире сервер с системой наблюдения за человечеством, которая мониторит их поступки и составляет рейтинг на основе их деяний. Можно ничего не делать и раз в год получать 1 кармы в плюсик, избил другого человека не в спарринге или для самозащиты и получил -0.1 единицы. Нанес тяжелые увечья и -1, убийство дает -10, а изнасилование -100. Не понял только почему. Торговля наркотиками приравнивается к убийству или тяжелым увечьям в зависимости от ситуации, а вот денежные махинации никак не наказываются, пока они не приводят к самоубийствам или прямому вреду. Еще была куча разных коэффициентов в зависимости от ситуации, но это уже не так важно. Пополнять карму можно полезной для человечества деятельностью, например, врач или учитель получает вместо единицы за простую жизнь в течение года 2, 3 или 5 в зависимости от полезности. Еще один способ – это охота на людей с кармой ниже минус 10 единиц, но только тем, у кого она плюсовая, если 0 или минус, то нет наказания, а награда идет по жутко заниженным коэффициентам. Получается, что пока бешеные псы рвут друг другу глотки сущности, плевать, пока это не затрагивает мирных жителей. Проверяя свою карму, Ярослав ожидал увидеть 0 или минус пару единиц, все-таки в драках он довольно часто бывал, но увидев плюс 7 единиц, слегка опешил, только уточнив детали, разобрался, как так произошло. Оказалось, большинство драк было по обоюдному согласию, и на них Ярослав не заработал даже пару единичек в минус. Тем более, что до 15 лет начисления ведутся по сильно уменьшающему результат коэффициенту, поскольку дети не считаются сущностью за полноценно разумных. А со времен школы он только мирно работал, не вступая в конфликты, чтобы не получить проблем на ровном месте. Что же, дальше не помешает освоиться с управлением птичкой, чтобы суметь соотносить правильную цель и ее взгляд. К зрению и прочему восприятию мира тараканов пришлось привыкать довольно долго. С птичкой вышло управляться даже легче, чем с муравьями, уж слишком трудно было воспринимать мир через призму восприятия насекомых. Зато, смотря на город глазами его летающего разведчика, Ярослав расслаблялся, представляя, что это он сам так летает в высоте. Интересно, какой уровень должен быть у власти правителя, чтобы летать самостоятельно? Решив больше не ждать, Ярослав выбрал цель из списка и, посадив на снегиря четверку тараканов, отправил их по координатам. Найдя богато обставленный дом и увидев толстоватого мужика через окно, птичка сбросила пассажиров на порог дома. Уже оттуда они пробрались под дверью в комнату распространителя наркотиков и засели на его одежде. Из птички вышли отличные курьеры. Дождавшись ночи, они вылезли, разделившись на два отряда. Парочка к заднице, а вторая к рту. Вначале Ярослав думал пустить насекомых в ухо и через него дать добраться до мозга, но, почитав строение организма, понял, что проползти по артериям внутрь черепа будет куда проще, и даже если они будут повреждены, то смогут восстановиться, используя крохимоны. Влезшие через легкие в кровоток тараканы получили по морде от леди удачи, из 5 попыток не смогли через сердце повернуть в нужную сторону, тогда как один из тех, что пробрался в кишечник, выполнил задачу со второго раза, начав хозяйничать в черепной коробке. Ярослав пытался просто закупорить кровоток, но, опасаясь, что это займет слишком много времени, продолжил потрошение. Вскоре к нему присоединились остальные, поскольку при наличии одного в нужном месте и помня нужный маршрут, Ярославу было куда легче сориентироваться. Чистка выполнена. Получено 60% энергии цели. Награда составляет 9-12 телизмы. Очуметь как много, хотелось бы так сказать, но жадность требует сотни процентов. Надо бы расспросить систему, за что сняли почти половину награды. Но сперва развеиваем тени, нечего их светить. Будет странно, если из тушки недавно умершего мужика полезут тараканы, да еще и строим. Жаль только, что пришлось так сильно мозг потрошить, лучше бы и впрямь закупорил сосуды, но все мы крепки задним умом. После нескольких минут уточнений Ярослав полностью согласился, что накосячил. Точнее, чуть не накосячил, и только благодаря удаче не спалил своих теней. Оказалось, перед воротами особняка стоит камера, и снегирь, пролетая, мог попасть на запись, сверни он на метр в сторону. А полностью черная птица и последующая смерть воротилы покажут ниточку, за которую можно дергать. Дальше повезло, что перед крыльцом отсутствовала камера, сломалась буквально за неделю до визита тараканов-потрошителей. Взамен еще одна наблюдала внутри, нацеленная на входную дверь, и засечь пару тараканов за ковром не смогла. Опять повезло, что по ковру было легче ориентироваться, куда вести насекомых. И по поводу самого Борова, продырявленные легкие и мозг слишком палевно, но поскольку тени не оставили больше никаких следов, то штраф вышел небольшой. Интересно, может ли найтись какой умник, что забьет на конспирации, удовольствуясь 10%, но беря массовостью охоты? Если подумать, то такой вариант вполне возможен. Качни какой-нибудь навык скорости, отвода глаз или крепости и вкладывай в него по максимуму всю телизму, охотясь по заданию. Ладно, это не мой путь, я даже денег их воровать не буду. Лишний риск, хватит и награды за задание, а на жизнь заработать и без того смогу, благо с усилением памяти и концентрации стало куда легче выполнять заказы рефератов и докладов. Подняв новую четверку тараканов, Ярослав решил проверить, справятся ли они с целью без прокачки, и проверить, выйдет ли провести устранение закупорив сосуды. В этот раз он выбрал цель немного в стороне от предыдущей, примерно в 300 километрах от парня. Его авиация могла летать без отдыха, а потому много времени это не заняло. Снегирь сбросил бойцов с высоты в несколько десятков метров, лучше потратить лишние несколько минут на сбор, нежели засветиться на камерах. Целью оказался полицай, что вел дела с первой жертвой. На мгновение Ярослав слегка забеспокоился, что он так спокойно придумывает способы лучше убить человека, но быстро отбросил эти мысли. Подобные животные не стоят того, чтобы юный палач волновался по поводу них, тем более он не лично проводит ножом по горлу цели, а только направляет своих бойцов, что значительно уменьшило мандраж. Закупорка сосудов не оправдала ожиданий, за 15 минут цель еще была жива. К тому же Снегирь наблюдал, как к дому подъезжала скорая. Ярослав дал команду на потрошение, и только спустя еще тройку минут пришло оповещение о выполнении квеста, в этот раз 80% успешности. Развеяв теней, кроме Снегиря, дав последнему команду на возвращение, парень откинулся на кровать. «Хм, жаль, сейчас зима и не могу найти насекомых поудобнее, тараканы без прокачки слишком хрупкие и долго пробираются через внутренности, а добычи для их прокачки маловато, не хочу избавлять всю общагу от вредителей, чтобы не привлекать внимания, отправлять их в другие места для прокачки слишком долго. Ладно, что-то я зажрался, десяток телизмы в неделю вместо единицы в год мне мало, а ведь еще и имеющуюся не потратил. Буду потихоньку копить энергию и развиваться, рассылая тараканьих ассасинов, глядишь и накоплю неплохой запас со временем. Сейчас меня больше волнует, откуда на мне столько хлама. С получением первого уровня количество целей для работы иммунитета только увеличилось, теперь появилась возможность чистить энергетику от разных проклятий из глазов, а их оказалось немалое число на тушке парня. Обычно они долго не держатся на здоровом теле, выгорая в жизненной силе, вот только не в случае, если тушка и так еле справляется с поддержанием нормальной жизнедеятельности. В итоге, когда Ярослав продолжил прокачку иммунитета, то получил возможность через него наблюдать кучу паутинок, оплетающих его со всех сторон. А ведь еще не закончилась и чистка самого организма, и отмечая, как иммунитет реагирует на разные консерванты, находящиеся в пище, стоит признать, что она будет длиться долго. Начав через систему активно направлять в иммунитет дополнительную энергию, парню нравилось чувствовать, как со снятием раздражающих паутинок проклятий ему как будто становится легче дышать. Возможно, так действует самовнушение, но ему было плевать, приятнее быть здоровым оптимистом, чем во всем искать подвохи. Постепенно скорость восполнения резерва парня начала возрастать. Оказалось, эти паутинки для своего существования использовали энергию самого студента. А когда заработал первый уровень регенерации, залечивающий повреждения ауры после удаления проклятий, то восполнение энергии возросло почти вдвое, продолжая расти. Вот с чего надо было начинать, хотя в таком случае у меня бы быстро закончилась телизма, а без нее и снятие паутинок происходило бы куда медленнее. Так и продолжилась повседневная жизнь парня, навыки телосложения чистили тело. Усиление облегчало учебу, а повелитель пополнял запасы телизмы. Вскоре в его тушке не осталось проблем благодаря поддержке регенерации. Почти одновременно с очисткой тела от всех паразитов и токсинов иммунитет получил второй уровень. Да ты издеваешься. Ярослав как раз в это время сидел за компьютером на паре, выполняя практическое занятие. Вот только новая информация, поступившая с повышением уровня, уж слишком его обескуражила. Что-то случилось, Ярослав? Прошу простить, Елизавета Николаевна, случайно удалил часть кода. Постарайтесь, молодой человек, девушка-ассистентка одного возраста с Ярославом любила его поддразнивать, называя его молодым человеком, а тот и не против, обращаясь к той как к уважаемой Матроне. И плевать ему было на шепотки других студентов, главное, что парню даже нравилось такое небольшое развлечение, тем более, что у других ребят из группы не получалось делать это так естественно. Ошарашила Ярослава новая порция работы для иммунитета, от которой он, казалось, избавился. Теперь его целью стали также застарелые шрамы, наросты на костях, некачественные пломбы в зубах, застарелая кожа и прочие включения, которые не приносят пользы для организма. А ведь из имеющихся паутинок с глазов и проклятий удалось убрать пока только треть. К этому времени тело парня приобрело необычную чистоту, как будто он регулярно посещает разные оздоровительные заведения и пользуется средствами для ухода за кожей. Одногруппники даже спрашивали, как ему удалось так преобразиться. «Высыпаюсь, хожу на каждодневную зарядку и дважды в день принимаю душ. Вот наконец и начал восстанавливаться от вредной работы на заводе с химикатами», парень ни словом не соврал. С продолжением работы иммунитета к Ярославу все больше возвращалась подростковая энергичность и легкость в теле. Вот он и не удержался, принявшись ходить в спортзал университета. Второй уровень регенерации позволил телу Ярослава восполнять запасы практически любых клеток организма и продлить жизнь минимум до 300 лет и больше, тогда как третий может восстанавливать энергетику из памяти самой души, убирая последние ограничения. Ведь именно в распадающейся энергетике заключалась смерть от старости даже при полностью здоровом теле. Ярославу еще осталось найти возможность сохранять молодость разума, чтобы обзавестись полноценной вечной жизнью, если ее не прервут насильственным образом. «Лиза, я подготовил курсовую. Посмотришь?» Ярославу, как и другим первокурсникам, дали задание написать курсовые. Обычно первый курс этим не занимается, но в качестве практики вот уже третий год в этом универе первый курс должен показать работы куратору. «Подожди 5 минут, скоро освобожусь. Значит, 15, не меньше. Ладно, система, покажи мой прогресс. Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 24 из 26. Телизма: 17.8.9.58. Чакры: прана: 2.15. Дух: 2.36. Воля: 1.51. Пси: 1.16. Мана: 1.05. Телосложение: иммунитет, уровень 2, 15%. Регенерация, уровень 2, 3%. Усиление, уровень 1, 76%. Дополнительные навыки: инвентарь, уровень 1, 12%. Повелитель теней, 0%. Извлечение тени, уровень 1, 34%, вместимость 8-10. Хранилище теней, уровень 1, 2%, вместимость 1-1. Обмен теней, уровень 1, 0%. Власть правителя, уровень 1, 0%. Территория монарха, уровень 1, 0%. Способности: уровень 0, 61%. Сокрытие духа, уровень 7, 0%. Пора уже способность подключить к телизме. Уже больше месяца ничего нового в голову не приходит, что даже сама система подтвердила, зато теперь уверен, что выйдет то, что хотел, а не непонятный суповой набор. Уже появляются первые возможности. Я смог заметить, что несмотря на относительно скромный личный резерв, те же навыки иммунитета и регенерации сформировали нечто наподобие собственного запаса энергии и постоянно качают из внешнего пространства новую. В сумме они даже превосходят мое личное пополнение энергии. Система: давай подробности. Этим отличается развитие внешней энергетики от души. Ваши навыки преобразуют ваше тело в подобие артефакта, который сам до определенного предела пополняет свою энергию. С развитием души питание извне будет прекращаться и навыки станут частью вашей сути. В качестве балансира резерв растет относительно медленно, чтобы стать смягчающей подушкой и не дать накачанному телу навредить слаборазвитой душе. Вижу, чакры почти и не качаются даже несмотря на твою помощь, вот потому я и не хотел полировать их как какой-нибудь культиватор. А если перестараться, то потом запаришься исправлять проблемы. Ну ничего, тебя хватит, чтобы развить их минимум до 10 самостоятельно, а дальше просто рост замедлится без моей помощи или твоего апгрейда. Ярослав все же не удержался и потратил 250 телизмы для интеграции артефакта. Его пару дней слегка штормило, поскольку система переносила способности, не убирая активную маскировку, но взамен теперь при его сканировании и поисках способность будет постепенно прокачиваться, чтобы снизить потери и улучшить сокрытие. А 7-й уровень получила сразу за высокий класс возможностей, что никак не вписывались в 0-й или 1-й. Но даже сейчас система продолжает интеграцию способности как полноценной части тела. У артефакта просто слишком высокий класс, чтобы тушка так быстро под него подстраивалась. В ближайший год, а то и два, подобное лучше не проворачивать. За новыми целями теперь летало 2 птички или 1 с 6 тараканами поочередно к 2 жертвам. Ярослав наловчился использовать 3 бойцов для быстрого упокоения. 1 наводит шорох в легких, заставляя разогнаться кровь по системе и по привычному маршруту. Парочка попадала к мозгу жертвы, залетая туда как пробка из-под шампанского. Один раз даже был случай, когда от сильного кашля сердце у толстяка не выдержало и встало раньше, чем бойцы пробрались в голову. Ярослав тогда не сразу даже сообразил, чего это он награду получил, даже толком не начав, но разобравшись, пожелал побольше таких ситуаций. «Ярослав, давай свою курсовую, хотя уверена, у тебя там все в порядке, ты их уже не один десяток сделал даже для старших курсов. Не понимаю, о чем вы, Елизавета Николаевна». Ярослав и впрямь занимался подобным, особенно когда усилением первого уровня запускал повышение разума в дополнение к памяти и концентрации. Оно просто повышало скорость вычислений, что позволяло тратить на анализ воспринимаемых знаний куда меньше времени. Первый уровень как раз позволял за энергию задействовать еще кучу усилений, но разум парню пока нравился больше других. Это ведь и скорость реакции, и возможность, отрешившись от мира, очень быстро обдумать полученные данные, и совместно с концентрацией отрешиться от влияния эмоций. А управлять сразу тройкой насекомых стало в разы проще. Все-то ты понимаешь, как и большинство профессоров. Ладно, давай посмотрим твою работу. Подтянув к девушке стул, парень принялся ее беззастенчиво рассматривать. Ярослав понимал, что с восстановлением тела у него подростковая шила в попе заиграла, но не хотел себя сдерживать. Он ведь просто наслаждался видом умной и довольно симпатичной девушки. В итоге, засмотревшись на тело Елизаветы Николаевны, или теперь уже просто Лизы, парень сам того не понял, как подтвердил плюшке активатор в виде восприятия. Уж слишком гормоны у него заиграли, давя на мозг. В итоге студент пожелал лучше видеть изгибы ее форм, почувствовать ее запах, услышать биение ее сердца, прикоснуться к ее коже и проверить, какие на вкус ее губы. Он и раньше склонялся к подобному варианту, но текущий импульс окончательно подтвердил его планы. Опомнившись, парень мысленно передал образ восприятия, как он его понимает. Не только принимаемые данные от кучи сенсорных систем тела, но и их обработка сознанием и подсознанием. Ему было интересно, как справиться с его представлением о восприятии и дальнейшим развитием этот зародыш концептуальной способности. Ярославу было невдомек, что его представления о уникальности его желаний вполне себе вписывались в стандартные схемы работы плюшки. Были бы у нее эмоции, та бы лишь недоуменно пожала плечами, как бы спрашивая, и что здесь сложного. «Ярослав, может, хватит пожирать меня глазами?» Девушка и впрямь чувствовала себя неуютно под таким пристальным взглядом парня. Он буквально подавлял, вызывая желание спрятаться под стол. Услышав слова Лизы, Ярослав как будто очнулся и, осмотрев девушку, еще раз вполголоса проговорил: «Черт, и впрямь надо спустить пар, мозги почти отказали». Поднявшись со стула, парень слегка повел плечами, как бы разминаясь: «Извиняюсь», — задумался. «Пожалуй, зайду в другой раз. До свидания, Елизавета Николаевна». Студент запустил на полную усиление концентрации, чтобы успокоить тело, а потому его голос выдался особенно безэмоциональным. Пытавшуюся окликнуть студента девушку прервала открывшаяся дверь и зашедший профессор. В это мгновение Ярослав окончательно решил, что не стоит искать себе постоянную девушку, хватит и студенток для развлечений на одну ночь, незачем было отказываться от близости из желания стабильных отношений. Тем более, что вскоре он начнет попытки прогулок по другому миру, и неизвестно, что он там может встретить. Возможно, как и любой герой-попаданец, создаст гарем из эльфиек. Вернувшись в общежитие, студент принялся расписывать, что ему нужно для безопасного путешествия. В первую очередь в голову пришел крепкий топор, а еще лучше какая-нибудь алебарда или копье. Как бы современный мир не показывал крутых парней, бегающих с кинжалами и уничтожающих толпы врагов, длина оружия зачастую играет куда более важную роль, нежели бесполезный выпендреж с ковырялками. Еще лучше было бы огнестрельное оружие. Хм, а это идея. Решено, надо бы попытаться раздобыть охотничье ружье. Хватит одностволки для начала, немного практики и с легким ускорением смогу стрелять немедленнее полуавтомата. Вопрос только по деньгам. У меня есть некоторый запас, но он конечен. Мои подработки с написанием докладов и курсовых много денег не приносят. Может, заняться поиском другого способа подзаработать? На следующий день, зайдя в оружейный магазин и узнав, что для получения разрешения нужно иметь прописку в жилом доме, забросил этот вариант. Он сейчас живет в общежитии, а из дома родителей давно выписался. Зато с холодным оружием появились идеи. Оказалось, его одногруппник периодически отдыхает со знакомыми ролевиками, и у них уже есть опыт в изготовлении разной средневековой экипировки. Отправившись с ним за компанию, Ярослав понял, почему тот не желал об этом распространяться. Это была настоящая сходка толкинистов. Немного смутившись в начале от напора ребят, желающих познакомиться с новеньким, юный программист быстро освоился и спустя 10 минут щеголял в доспехах, изображающих орка, выпячивая вперед нижнюю челюсть. «Не, Ярик, ты даже в этих доспехах больше на самодовольного эльфа смахиваешь, чем Вика». Посмотрев в сторону рыжей девушки, надувшейся на комментарии толкиениста, Ярослав не преминул возразить. «А на Урукхая похож? Будем считать, что я под эльфа маскируюсь. А давай». За вечер Ярослав отлично отдохнул от учебы, опробовал, каково это махать разным оружием и носить доспехи. Последние ему не особо понравились, слишком неудобно и ограничивают движение. А вот размахивать чем-то похожим на алебарду оказалось довольно интересно. «Понравилось? Ага, отлично отдохнул. Пригласите еще? Конечно, давай телефонами обменяемся». Уходя с облюбованной полянки в парковой зоне, Ярослав пребывал в довольно благодушном настроении. А еще лучше оно стало, когда спустя час ему позвонила девушка из команды толкиенистов и предложила встретиться. А вот и возможность спустить пар. Глава 2. Задание и новый мир. Больше месяца парню потребовалось на то, чтобы определиться с оружием и подготовиться к вылазке в другой мир. За это время он сделал при помощи ребят неплохое копье, прикупил охотничий нож, обзавелся качественными ботинками с высокими берцами и заполнил инвентарь, сложив в нем запас шоколада, кучу фруктов, несколько 3-литровых банок борща, 2 десятка литровых банок приготовленных круп с заправкой и несколько бутылок минералки про запас. Добавил на всякий случай и котелок с солью и подсолнечным маслом. Хранение все равно силы не отнимает, только вложение предметов и вытягивание обратно. К тому же остановка времени внутри довольно полезна для того, чтобы иметь возможность хранить запасы свежей пищи. Хомяк, пробудившийся в душе Ярослава, только жалел, что объем инвентаря пока ограничен и оказался почти заполнен. Что же, надо бы припомнить, что там говорилось о квестах. Для начала само основное задание – прожить в этой галактике 10 тысяч лет, не умирая и не покидая ее, за особыми исключениями, оговоренными заранее в контракте. Смерть раньше равнозначно закидыванию души в расщепитель или переработке в артефакт. Причем умереть от старости с получаемыми плюшками почти невозможно. У подавляющего большинства из них есть разные варианты продления жизни. Для многих одного этого момента достаточно для принятия сделки. У Ярослава одной только прокачки регенерации хватит, чтобы забыть о старости, не говоря уже о том, что подобную функцию имеет и повелитель теней и плюшка. Почему именно галактика? Информация скудная, но внушающая опасения. Есть раса, которая более миллиарда лет зачищает эту галактику от разумной жизни, и они либо людей кокнут, либо люди их, неважно, уничтожат, подчинят, договорятся или спрячутся на удаленной планете. Сущности подойдет любой исход. Этому существу просто интересно, каким способом люди будут выкручиваться как человечество. У Ярослава создалось такое ощущение, что эта хтоническая образина раньше человеком была, коль так людьми интересуется. Главный квест – выживание. Способ выполнения – прожить в галактике своего мира 10 тысяч лет. Награда – закрытие контракта. Примечание. Прятаться и впадать в анабиоз для незаметного завершения квеста, лучше всего плавая в ядре звезды или в черной дыре, в иных местах вас легко могут найти. Ну да, это такой тонкий намек, что либо вражины слишком круты, либо сама система не даст халтурить, засвечивая местоположение желающего спрятаться на дальней планете или астероиде в какой-нибудь капсуле гибернации. Смотрим дальше. Дополнительный квест. 1. Авангард. Повторяемый. Способ выполнения. Лично уничтожить или подчинить жнеца класса «Властелин», обычного либо старшего «Левиафана». Награда. За каждого поверженного срок проживания в галактике для выполнения задания сокращается на 10 лет за жнеца и «Левиафана» и на 100 лет за старшего «Левиафана». Примечание. Вложите свой вклад в победу, остальное за другими людьми. Система. Требуется уточнение, как оцениваешь силу этих ксеносов. Скольких из них сможет уничтожить текущее человечество, если нападать они будут по одному без перерыва? Ни одного. Жнец уничтожит 99,9% текущего человечества за неделю, Левиафан за день. Предвосхищая вопрос носителя, это не мобы из игр для прокачки уровня, а разумные существа. Они не подставляются под ядерное оружие, а подчиняя разум людей и электронику, сами используют его в городах или стыках литосферных плит для экономии времени. Ожидаемо. Нечто такое узнал и клон еще при выборе способностей. Хорошо, что даже если мы вылезем в космос прямо сейчас, то у нас еще будет пара десятков лет в запасе. Но и откладывать выход нет смысла, Даже устрой мы ядерную войну и откати человечество в средневековье, эти мерзкие ксеносы придут к нам через 3000 лет, просто следуя графику. Об этом подробно объяснили еще при первой встрече нашим клонам. К тому же покинуть мир не выйдет даже мирным жителям. Сущность предупредила, что не стоит так делать. Проверять, что будет, если не слушать прямое указание, завуалированное под совет, Ярослав не хотел. Но ведь никто не запрещает приводить помощь извне. Он знал, что есть возможность попадать в другие миры, выполняя дополнительные квесты, один из которых он и принял. Дополнительный квест. 2. Взятка. Способ выполнения. Оплатите штрафной взнос в размере 100 миллионов личной тализмы. Награда. Закрытие контракта. Примечание. Погружение в глубокие слои астрала позволит не замечать течение времени и ускоренно вырабатывать требуемую валюту. Это парень даже не рассматривал. Даже будь у него такая сумма, то лучше он потратит ее на свое усиление и начнет охоту на ксеносов. А ведь личная телизма – это не добытая с других существ, а произведенная собственной душой. Она в статусе указывается в скобках и даже при трате на собственное развитие остается как бы активной, с возможностью пустить на некие особые вещи – в особенности покупка у сущности второй плюшки и принятие квеста для путешествия в иной мир. В дополнение к резерву всей телизмы снимает и эти виртуальные единицы, а в случае нехватки не принимает полученные иным способом. Дополнительный квест. 3. Чистка. Повторяемый. Способ выполнения. Уничтожить человека из списка смертников. Награда. За каждого уничтоженного чистильщик получает от 10 до 100% телизмы цели в зависимости от способа выполнения задания.